Глава 11. Я едва разлепила глаза и попыталась вспомнить, где я и что меня сюда привело. Но по мере возвращения воспоминаний проще стало сказать, чего со мной вчера не случилось. И разговор я подслушала, который слышать не стоило. И убить меня попытались. И на отношения с Богданом я согласилась, чтобы позже от них отказаться. Только отказаться не вышло. Захотелось начать материться, плакать, бить Богдана ногами. Но прежде сгонять в уборную. Только стоило пошевелиться, и стало понятно, что я не только не смогу никого побить, а даже в туалет будет сходить проблематично. Тело ломило, болело и ныло так, будто... «Ты горишь», — прохрипел вдруг Богдан и поднялся. «Кажется», — просипела я, чувствуя, как опухло горло. Стоило Богдану покинуть постель, меня зазнобило. «Что-то болит?» Серьезно поинтересовался Богдан, вернувшись из кухни со стаканом воды. «После вчерашней ночи проще сказать, что не болит», — проворчала я и жадно принялась пить. «Держи», — протянул он мне блистер с парацетамолом и приложил свободную руку ко лбу. «У меня нет градусника, но температура сильно повышена». «Мне в туалет надо», — откинула я одеяло. «Тебе надо в больницу», — решительно возразил он. «Мало ли что с тобой». «Горло болит, Богдан, ты же слышишь, что я еле языком ворочаю. Так что это всего лишь банальная простуда. Не привыкла бегать утром по лесу под обстрелом и прятаться лицом в холодную землю». Из меня пёрло раздражение, но Богдан не поддавался на провокацию. «Покажи горло», — попросил он. «Я зубы не чистила еще. «Алина, открывай рот», — приказал он нервно. Я закатила глаза и повиновалась. «Скажи «а». «А». «Да, действительно красная». С облегчением заключил он. «Откуда ты так ориентируешься во всем, что касается горла и температуры?» Я проследила за тем, как он направился в ванную. «Мужики обычно в этом не соображают». «Я с детьми на зоне работал», — отозвался он из-за двери. Послышался звук какой-то возни. Приходилось оказывать первую помощь в таких случаях. Он вернулся с новой зубной щеткой и протянул ее мне. «Это для случайных любовниц?» — брякнула я, потянувшись к упаковке. «Как тебе удобнее?» Нахмурился он, не отпустив упаковку со своей стороны. Я схватилась крепче с другой. Так мы и застыли взглядами друг на друге. Но Богдан не стал ходить вокруг да около. «Ты сегодня любовница или моя девушка?» «Может, объект договора?» — насмешливо предложила я. «Ты снова себя критически недооцениваешь», — упрекнул он и выпустил щетку. «Ну, как скажешь». «И до какого момента ты будешь делать так, как я скажу?» — поинтересовалась я, когда он развернулся ко мне спиной. «До этого самого». И он направился вниз. «Тебе завтрак в постель подать или спустишься?» «Спущусь», — вздохнула я, закипая внутри. «Ну что за тяжелый характер?» Я поплелась в ванную, приняла душ и привела себя в порядок, бросая раздраженный взгляд в зеркало. «Что он мою шею так грызет? Синяк, блин, не сходит». К тому моменту, когда я спустилась вниз, температура по ощущениям спала, но горло разболелось сильнее. «Мне нужно что-нибудь от горла», — сообщила я Богдану, усаживаясь за барный стул. Судя по всему, он был занят завтраком. А когда со сковородки на тарелку соскользнул обжаренный с двух сторон хлеб с ветчиной и яйцом, я непроизвольно сглотнула, едва не захлебываясь слюной. Есть захотелось зверски. «Придумаю что-нибудь», — пообещал Богдан, ничего не замечая, и поставил передо мной тарелку. «Спасибо». Поблагодарила я и взялась за нож с вилкой. «Любовницам лучше покупать щетки с мягкой щетиной». «Это моя запасная щетка», — буркнул он недовольно. «А я люблю жесткие. Ешь молча». «Перестань приказывать мне, как и что мне делать». «А что мне еще делать, если сама ты не в состоянии?» — вызверился он. «Я в состоянии», — спокойно парировала я. «Это ты как раз не в состоянии вести обычный диалог. И начинаешь прятать эту свою неспособность за приказами. Как на зоне, наверное, да?» «Я не хотел пугать тебя вчера». — неожиданно спокойно сообщил он. «И лучшим способом было отвлечь твое внимание». «Трахнуть до потери сознания?» Сорвалось с языка, и меня бросило в пот от воспоминаний и смущения. «Ты не теряла сознание», — возмутился он. «Ты просто вымоталась и уснула». «Это не диалог, Богдан. Если ты еще хочешь со мной чего-то другого, кроме как командовать им». Второй раз обозначить вчерашний пожар в его спальне я не смогла. В горле пересохло, и я поспешила сделать большой глоток кофе. «Короче, я так не хочу». «Я уже понял. И да, я тоже хочу чего-то другого». «Так и кто тебя-то собрался убить?» Поспешила я перейти к главной теме. «Я не хочу об этом говорить», — раздраженно отрезал он. «Так можно отвечать?» Я красноречиво промолчала. «Алина, это мое дело», — принялся защищать он позицию. «Главное, тебе здесь ничего не грозит, а я сам разберусь со своими проблемами. Никто меня не убьет». «Обещаешь? План таков». Я снова закатила глаза, он подошел и приложил ладонь ко лбу. «Температура спала вроде», — сообщил сосредоточенно. «Ты напиши, что тебе нужно в аптеке. Я попрошу друга смотаться в город. А пока я приготовил тебе соль для горла. Завтракаешь и получишь его неистово. Каждый час. Поняла?» «Снова командуешь». «Ты уже просто так шипишь». И он направился наверх. «Я за мобильником». «Ты неисправимый диктатор», — проворчала я себе под нос. Только тут зазвонил мой собственный телефон, и я, вытянув его из кофты, удивленно вздернула бровь. «Что тебе?» — недовольно потребовала я у Вадика, прикладывая аппарат к уху. «Твоя мама сказала, что ты уехала куда-то с Богданом». Нервно начал он. «Аля, ты совершаешь ошибку». «Вадик, ты последний человек, у которого я буду спрашивать мнение». «Аля, я не имею отношения к покушению на тебя», — вскричал он. «Как мне тебе доказать, что я на самом деле о тебе беспокоюсь?» «И кто же на нас с Богданом покусился, по твоему мнению?» — презрительно усмехнулась я. «Это Мшетович», — понизил он голос до заговорщического. «Аля, он требовал от меня несколько миллионов. За то, чтобы адекватно оценить рентабельность сделки». «Уволь меня от подробностей. Я думаю, что Богдан связан с Мшетовичем». «Что-то у тебя не вяжется», — раздраженно сопела я. «Ты придумай сначала, как и что врать, а потом уже звони». «Аля, ты такая наивная, тебя слишком легко очаровать. И Богдан этим пользуется. Зачем ты с ним уехала? Ты знаешь его всего ничего. И понятия не имеешь, какие суммы стоят на кону. Но я бы не простил себе, если бы с тобой что-то случилось». Я обернулась, почувствовав взгляд Богдана. Он стоял позади, внимательно наблюдая за мной. «Пока, Вадик». «Аля, где ты?» — повысил он голос, но я отбила звонок. Что он хотел? «Узнать, где я». Я отложила мобильник и сгорбилась. «Чёрт, а жить-то мне как дальше?» «Посмотрим». Не придал он значения моему отчаянию. «Диктуй, что нужно». Я перечислила, потирая виски. «Нет, ну правда. Как понять, что все кончилось, и мне можно вернуться к жизни в городе?» «Я не знаю пока». Богдан подхватил свою чашку и уселся напротив. «В какой-то момент нам придется вернуться. Тебе на работу, мне продолжить выполнять свои обязанности. Будем мониторить ситуацию, но подумаем об этом, когда тебе полегчает. И, кстати, если мама там твоя снова паникует, может, ей какое-то видео отослать?» «Ром-тур, угу», — закатила я глаза, усмехаясь. «Это что такое?» — насторожился он. «Видео, в котором показывают место обитания, номер в отеле или квартиру. В твоем случае можно по дому пройтись и показать, как у тебя тут круто». «А у меня круто?» — вздернул он бровь. «Конечно». И я осмотрелась. Стильно, со вкусом. Сам делал. «Сам. Мне же здесь жить». Я посмотрела на него внимательно. «Такое ощущение, что ты не привык быть в отношениях. Или мне кажется?» — заметила я осторожно. «Тебе не кажется», — серьезно ответил он. Но тут же усмехнулся. Видимо, после тюрьмы я продвинулся в ценностях. Просто вряд ли ты планировал, что привезешь сюда женщину, и она будет тут жить. Не планировал, ты права. Ты бы не стала. Ну, мне же работать в городе. Я езжу отсюда на работу. Пожал он плечами. Это неудобно. Далеко слишком. Ты ездишь на мотоцикле, а если стоять в пробках на въезд и выезд, то это часы. У нас серьезный разговор про место обитания. Я правильно понимаю? Наверное. Ты же сказал, что твое предложение в силе, и мы встречаемся. А ты как хочешь. Я хочу свою прежнюю жизнь, блин. Вырвалось у меня. Только с тобой. И со своей квартирой. Чёрт, Богдан. Я подскочила со стула и едва не рухнула, хватаясь за столешницу. А где медвежонок? Спит он на диване. Спокойно кивнул он в сторону гостиной. Я сделала два шага и остановилась, парализованная умилением. Медвежонок спал на свернутом пледе без задних ног и только подрыгивал задней лапкой во сне. Он утром пришел, пока ты в душе была. Как ни в чем не бывало, объяснил Богдан. Наелся и рухнул спать. Настоящий борзой растет. Лаял там ночью на кого-то. Ну как не простить мужчине то, что он иногда такой безнадежный авторитет, когда он так позаботился о твоей собаке? Поддавшись порыву, я обняла Богдана, когда он подошел сзади. Спасибо. Опять температура поднимается. Насупился он, прижавшись щекой к моему лбу. Это еще не упало, и я градусник не написала в списке. Давай наверх. Полоскать горло, пить чай и отлеживаться. Ладно, ладно. Когда я развернулась к лестнице, он звонко шлепнул меня по ягодице и направился к чайнику. Бросив на него взгляд, я улыбнулась. «Приятно, когда о тебе заботятся, да еще так незнакомо». Подумалось, что даже мама так меня не обслуживала, когда я болела. Так выдаст градусник и ибупрофен, и все. Это позже, когда я впервые попала к лору с осложнением. Обзавелась списком лекарств и минимальными навыками заботы о себе. А тут суровый и властный мужик вдруг оказался таким чутким. Когда Богдан вошел в ванную с чашкой и пачкой соли, я покачала головой, задумчиво улыбнувшись. «Что такое?» — насторожился он. «Ничего», — тряхнула я волосами. «Просто?» «Держи», — вручил он мне чашку. «Попробуй». Я развел кипяток. Две столовых ложки бахнула и прополоскала. «Спасибо, Богдан», — улыбнулась я. Теперь его манера командовать перестала бесить вовсе. «Не за что. Держи мобилку рядом и звони, если вдруг что-то понадобится. Мне нужно смотаться по делам, заодно куплю тебе все. И подумай, чего хочешь поесть». «Спасибо, Богдан», — повторила я, улыбнувшись шире. «Мне одного спасибо в день вполне хватит», — настороженно нахмурился он. «Мне нет». «Ладно», — протянул он. «Вперед, а то остынет». И он вышел из ванной.